песни полн, много сотен тысяч лет. Закрой глаза, возьми тепло моей руки. Не ускользай, не отвечай на звонки. Мы босиком пройдем весь город из песка.